Зелья регенерации маны тоже готовы, их получается 2 десятка склянок с большого котла, 10 в сумку, больше мне не понадобится, 10 оставлю Лемму для продажи. Что-то свербит в мозгу, вертится на языке, никак не могу понять, как будто что-то хотел сделать, и забыл. Ну конечно, у меня же есть еще рецепты, почему я не пытаюсь их улучшить? Что там есть? Малое зелье здоровья, малое зелье бодрости, малое зелье силы, малое зелье просвещения, простой яд, малое зелье регенерации жизни, зелье ауры страха. Целых 3 котла в моем распоряжении. Время творить. Малое зелье бодрости. Тип. Алхимическое зелье. Качество. Среднее. Описание. Зелье, восстанавливающее существенное количество бодрости, изготовленное алхимиком, не имеющим даже низшего ранга профессии. Класс предмета. Обычный. Внимание! Вы самостоятельно улучшили имеющийся у вас рецепт. На эту бутылочку нужно наклеить знаменитое лаво с красным быком. Пойдет в самый раз, ибо бодрит не по-детски. Хе-хе. Простой яд. Тип. Алхимическое зелье. Качество. Среднее. Описание. Зелье, наносящее от 5 до 10 единиц повреждений в секунду в течение минуты в случае попадания внутрь организма, изготовленное алхимиком, не имеющим даже низшего ранга профессии. Класс предмета. Обычный. Внимание! Вы самостоятельно улучшили имеющийся у вас рецепт. Такое зелье может существенно улучшить любое оружие, доступное на моем уровне. Жалко, что я оружием не пользуюсь, даже сильный шок был хорош, что уж говорить об ударе электричеством, хоть я его даже не испробовал. Стоит ли начинать использовать оружие, пока я в группе, вряд ли, а там посмотрим. Малое зелье силы. Тип. Алхимическое зелье. Качество. Среднее. Описание. Зелье, добавляющее 5 единиц силы сроком на 30 минут, изготовленное алхимиком, не имеющим даже низшего ранга профессии. Внимание! Не употреблять повторно в течение 1 часа во избежание передозировки. Класс предмета. Обычный. Внимание! Вы самостоятельно улучшили имеющийся у вас рецепт. Это зелье приобрело товарный вид. Надо с собой на завтра сделать и еще сколько-то в лавку Лемму отдать. Ингредиенты есть. Сразу поставлю полный котел. Малое зелье просветления. Тип. Алхимическое зелье. Качество. Среднее. Описание. Зелье, помогающее игрокам и персонажам, общающимся с духами, войти в состояние транса, изготовленное алхимиком, не имеющим даже низшего ранга профессии. Внимание! Не употреблять повторно в течение 1 часа во избежание передозировки. Класс предмета. Обычный. Внимание! Вы самостоятельно улучшили имеющийся у вас рецепт. Как Йоксель тогда назвал его, орочья дурь, стала еще забористей. Налетай, просветляйся. Интересно, как оно будет действовать в сочетании с зельем бодрости. Малое зелье регенерации жизни. Тип. Алхимическое зелье. Качество. Среднее. Описание. Зелье, восстанавливающее 3 ед, жизни в секунду в течение 12 минут, изготовленное алхимиком, не имеющим даже низшего ранга профессии. Внимание! Не употреблять повторно в течение 1 часа во избежание передозировки. Класс предмета. Обычный. Внимание! Вы самостоятельно улучшили имеющийся у вас рецепт. Этих зелий тоже надо бы еще сделать, завтра могут пригодиться. Жалко, что зелье ауры страха сделать не удалось, части ингредиентов не хватает. Но ничего, наверстаю обязательно. Кстати, с 7 уровнем профессии меня. Я и ранее замечал, что при самостоятельном совершенствовании рецептов и изобретении их самостоятельно уровень профессии растет как ненормальный. Итого, в большом котле запускаем зелье регенерации жизни, в малых – зелье силы и регенерации маны. Пока все готовятся, есть время напитаться знаниями. Рука вытягивает с полки книгу с черным корешком. 5 исследований природы Нуратлина. Внутри какие-то закорючки и непонятные надписи. Внимание! Для овладения знаниями данной книги необходима как минимум 3-я ступень профессии алхимик. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Возьмем что-нибудь полегче. Вот прекрасная книжка с зеленым корешком, эндемики окрестностей Ракхалаума. Чем мне нравятся зеленые книги, так это обилием картинок и минимумом текста. Картинки, правда, тоже разглядеть и запомнить нужно, система за этим бдительно следит, но и результат соответствует вкладу стараний. Теперь вы знаете, как выглядит растение кровошип обыкновенный. Теперь вы знаете, как выглядит растение ложный непентис. Теперь вы знаете, как выглядит растение кореница. Теперь вы знаете, как выглядит растение кресновник стручковый. Теперь вы знаете, как выглядит растение шизофилла тонкая. Теперь вы знаете, как выглядит растение карколобус. Ваш интеллект повышается на 1 ед. Названия забавные, но никаких рецептов зелий для них не дали, обидно. Вот только сразу замороженный мною корешок определился как коренится, и часть других собранных Оливером растений тоже определились. Шизофилла тонкая нашлась и карколобус. Значит, я где-то рядом с Ракхельраумом нахожусь, пометку в виртуальный блокнот, купить карту, пока есть деньги. И на первое место выходит задача по поиску наставника по алхимии. Быть самоучкой хорошо, но реальных высот в профессии так не достичь. Я прошел через лавку, кинул взгляд на спящего в позе уха в салате Лемма, что уже пустил на стол тоненькую струйку слюны из угла рта, выставил по десятку зелий регенерации маны, силы и бодрости на полки для товара и отправился в личную комнату. Надо отписаться Мару, предупредить о завтрашнем походе, во избежание, так сказать. Мало ли что, вдруг у него планы на меня есть? Мар, привет, я завтра собрался в местный данж с местной же группой игроков. Если есть к этому препятствия, напиши. Мар в игре, статус зеленый, но не отвечает. Как там другие мои знакомцы? Ади тоже в игре. Хочу уже избавиться от кольца и пойти крошить скелетов, или кто там будет в данже, с ней вместе. Ну и с группой, конечно. Йог тоже в игре, но писать я ему не буду, обойдется. Выход. Интерлюдия 8. Погоды-то какие стоят. Я стоял у окна и смотрел, как ветер, разогнавший недавний желтоватый смог, пытался вырвать с корнем немногочисленные чахлые деревья и забрать с собой крыши переходов между зданиями. Полное соответствие моему внутреннему состоянию, желанию спокойно наблюдать за разрушением мира вокруг. Тем не менее дроном доставки ветер не помеха. Я забрал контейнер с едой, уселся за стол, включил новости Вальдира на настенном экране и по сложившейся уже привычке полез на форум. Стоп, сообщение пришло от Мара. Аль, привет, качаться полезно, так что я не против, возьми только в лавке кристалл возврата, на всякий случай. Отправляю тебе часть аналитической записки по твоему случаю, почитай на досуге. Коротко и ясно. Ну-ка, чем там меня испугает аналитик с ником попрыгунья-стрекоза? Боевой потенциал объекта минимален в связи со случайностью активации. Потенциальный объем нанесения повреждений на высоких уровнях носителя зашкаливает. Потенциал развития проклятия с повышением уровня носителя определить затруднительно. С равной вероятностью развитие может быть как положительным для носителя, установление частичного контроля над параметрами или активацией эффекта, так и отрицательным, визуальные эффекты, постоянность темного статуса, эффекты класса Делириум. Обожаю такие пассажи, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Аналитики. Вот интересная для меня часть, способы нейтрализации. Обращение к светлым жрецам малопродуктивно, с вероятностью 96,3% объект будет уничтожен. Это про меня, а нет, это про кольцо, я у нее носитель или субъект. Обращение к темным жрецам потребует существенных затрат ресурсов, что приведет к нивелированию стоимостной отдачи проекта. Возможно использование предмета нейтрализатора, подобные точно есть в распоряжении кланов Неспящие и Архитекторы, однако использование подобного предмета контрпродуктивно, он нейтрализует руку носителя вместе с предметом, что противоречит концепции цели. Значит, у них есть некая цель, связанная с кольцом. Ну кто бы сомневался, просто так деньги на рабов не тратит. Наиболее продуктивным в настоящее время видится обращение с субъекту 116. Работа с ним также потребует ингредиентов высочайшего класса, из известных на настоящий момент, зеленый колпак жреца Айрула, кровь светлого жреца высокого ранга, левый глаз Тьмальда, однако они должны быть добыты носителем самостоятельно, что исключает капитальные вложения клана. Ну да, финансисты против. Посмотрю-ка я в поисковике, что это за звери такие, тьмальды, и с чем их едят. Мда, скорее они меня слопают. Темные существа, вне закона в светлых королевствах, практикуют темную магию, повелители морозной стихии, носители боевого искусства, называние которого примерно переводится как 777 способов умерщвления. И какого уровня я должен быть, чтобы с таким справиться? Кстати, поедание человеков у них за каннибализм не считается, ибо вид другой. Хватит страдать, пойду спать, завтра качаться. Глава 16. О принцессах, кляксах и способах ведения бизнеса. Погода была прекрасная, принцесса была ужасная. Даже две принцессы, и обе так себе. Я начал свое появление в игре сегодня с визита к Лемму, которого нашел одновременно опохмеляющимся и таращащимся на пузырьки с зельями на полке. Когда он услышал, что зелье – это моя работа, ему вроде как полегчало. То ли пиво подействовало, то ли осознание того, что появление товара в лавке не является результатом его неосознанных действий под воздействием крепкого алкоголя и учебника по алхимии для идиотов. Следующим пунктом моего маршрута был визит к торговцу, у которого я приобрел пару кристаллов возврата и тот предмет, о котором не вспомнил в прошлый раз, вместительный заплечный мешок, после чего уже отправился на встречу с Нидом и его отрядом. Кроме Нида и Дугнибора в отряде состояли две дамы, так сказать, Найра Мацевет, лучница 65 уровня, и сестрица Кут, гнома 62 уровня, которые после определенных интеллектуальных усилий были мысленно превращены мной в девицу Марионны и братца Тука, только наоборот. Так вот, обе они были ужасны. Найрам, которая представилась как Нора, имела питомца, лесного волка 48 уровня, который немедленно стал пускать слюни, глядя на Оливера. Не кормит она его, что ли? Она и сама на моего свина посматривала, трепала волка по холке и приговаривала: «Ну-ну, потерпи, дружок». Сестрица Кут, или просто Кутя, была точной копией Нида, только в кольчужной юбке. Увидев меня, она заорала на всю площадь: «Нет, а чё он мелкий-то такой? У него с натуги попка нежная поперек не треснет». И сразу мне: «Аль, пупсик, ты квест взял?» «Нет». «Ты чё, лошарик, дуй в трактир, спроси, почему там пиво мало. Давай, давай, двигай полупопиями». Пиво у трактирщика оказалось мало потому, что неведомые твари по ночам вылезали из-под земли в подвале и ломали и разбивали бочки. Трактирщик бил себя в грудь, брызгал слюной и клялся, что это проделки неких руконогов, за уши которых обещал немного серебра и повышение репутации. Репутация – это прекрасно, для местной микрогильдии магов пригодится. Наш небольшой странный отряд двинулся на северо-запад, прямо через чахлое редколесье. Причина чахлости в принципе понятна, солнечного света под дымной крышкой у нас в кратере немного, а вот практически полное отсутствие мобов, даже самых мелких, было необычно, что я и высказал Неду. «Да ты чё, Аль, все же понятно». Начал громогласно вещать тот: «Народу в дымном провале сколько, а жрать им надо, вот и выбивают пионы все живое в округе подчистую. Хорошо хоть тут данжи есть, подкачаться можно, и квесты есть жирные, если с репой все в порядке. Не буду больше его спрашивать», — орет на весь кратер. Мы продолжили идти молча, но тут из поселка раздались жуткие скрежещущие и стрекочущие звуки. Я обернулся и увидел, как на вершине полуразваленной башни раскачивается темная многоногая тень, явно служившая источником всей этой какофонии. Я не стал спрашивать Нида, подошел потихоньку к Дугнибору. «Это что такое происходит?» «Да не обращай внимания, Сетельтус выпил кого-то или чего-то и теперь буянит». «Выпил кого-то? Ну да, он паук богатый, может себе позволить иногда купить пиона и высосать. Есть мясо для него слишком трудоемкий процесс, надо яд впрыскивать, ждать, пока плоть полурастворится, проще высосать кровь, так он достаточно протеинов получает. Один только побочный эффект от сырой крови – боевое безумие. Вот он и мечется наверху башни, поет боевые марши своего легиона. А он город не атакует? Нет, он паук ответственный, запирает себя предварительно и на крыше сидит, там он никого не видит и не слышит. Да и эффект кратковременный. Вон, уже перестал петь». Действительно, страшные звуки смолкли, шоу закончилось, и мы продолжили путь. Нет и Кутя сразу начали громогласно выяснять, кто в прошлый раз больше руконогов завалил и каким-то кляксом навалял. «Дуг, тебя лучше Дуг звать или Робин? Все зовут Дугом, хотя Робин благозвучнее, но ты ведь знаешь, что я Робин Гуд наоборот», — перебил я его с улыбкой. «Расскажи мне, что нас ждет. Пещера неглубокая, лабиринт ходов, света хватает, там светящийся мох на стенах. Руконоги нам не страшны, уровни у них 50-е, и хоть они нападают отрядами рыл по 5-7, справимся с ними легко. Берегись камней только, они кидаются сильно и метко. А дальше, в том пресловутом от норки что, или кто, мы кляксами их зовем, что-то типа призраков, похоже на неплотные туманные образования. Сталь сквозь них проходит, нанося минимальный урон, так что надеемся на твою помощь. Одного мы завалили, правда зелий потратили дофига. Кстати, о зельях, у меня есть немного, я готов поделиться». «Это прекрасно, «Сам делаешь?» Дождавшись моего подтверждающего кивка, он заорал в стиле «Неда». «Нет, Алю нас алхимик, снабдит сейчас стеклом по полной программе». Потом нормальным голосом мне: «Пришли уже, нам сюда». Мы стояли около небольшой скалы, под которой виднелся лаз в пещеру. У меня высветилось приглашение о вступлении в группу. «Вы вступили в группу. Лидер, Дугнибор». «Дугнибор, не нет, и даже не Кутя, впрочем, их дело. Я передал каждому сопартийцу по 2 зелья силы и регенерации жизни, чем вызвал их одобрительные возгласы. А после того, как я применил малый защитный полог, каждый счел необходимым подойти и треснуть меня по плечу, так что даже жизни немного снялось. По данным моего статуса, входящий урон уменьшился всего на 1%, но это тоже дело. Расклад простой, идем коробочкой, нет и Кутя танкуют в первом ряду, я с Норой сзади, Аль между нами в центре, Питов на фланге. Цель первая – поднять Алю минимум 2 уровня, цель вторая и главная – наш отнорок. Пошли. Руконоги были весьма забавными существами. Морды похожи на собачьи, только тупые, как у бультерьера. Передние конечности очень длинные и крепкие, на них они передвигались. Задние мелкие, но тоже крепкие, болтались внизу. Все 4 лапы были весьма сильны, пальцы развиты когтисты, зубы тоже внушали уважение. Нападали стаями по 5-8 особей, при этом 1-2 всегда оставались сзади и швыряли камни передними лапами, очень сильно и больно. Когда мне первый раз прилетело, сняло треть жизни одним попаданием. Тогда я вспомнил про воздушный щит и применял его первым делом, как появлялась новая визжащая стая. Шанс на отклонение снаряда небольшой, 6-4%, но лучше, чем ничего. Мобы были простые, без изысков, поэтому легко вешались на танков, давая свою порцию опыта и питом. С них я подбирал уши, необходимые для сдачи квеста, а также зубы и клыки, пригодятся для зелья ауры страха. Не обошлось без фола. Первое применение мной удара электричеством пришлось в Неда. Заклинание изменилось кардинально, теперь вместо возникновения разряда в теле противника, после легкого щелчка пальцами в моей ладони возникала яркая искра, которая невероятно быстро летела в сторону цели, то есть у заклинания появилась траектория. Так как я по привычке кастанул опущенной рукой, искра ударила Неду пониже спины, заставив его потешно подпрыгнуть, сняла значительное количество жизни и оставила на Сёрка большую подпалину. Конечно, гном был сразу же мной излечен, но хохот команды привлек незапланированное внимание отряда мобов. С этого момента весь отряд мое заклинание иначе как электропендель не называл. Примерно 1.5 часа понадобилось мне на получение 2 уровней. Все 10 очков характеристик ушли в интеллект, дав мне наконец необходимое количество маны. Текущий уровень персонажа – 41. Базовые характеристики персонажа – сила – 6. Интеллект – 86. Ловкость – 4. Выносливость – 45. Мудрость – 63. Доступных для распределения баллов – 0. Оливер тоже поднял уровень, терзая руконогов. До 35 уровня ему осталось совсем чуть-чуть. На нем должно открыться новое умение, надеюсь, что боевое. Растаптывание я свину активировать не приказывал, слишком сильно эта способность внимание мобов на кабана перетягивает, да и не работает как нужно. 1 раза в начале похода мне хватило за глаза. Кабан бросился на последнего оставшегося из состава отряда руконога, но тот просто перепрыгнул через Оливера, оттолкнувшись своими мощными передними лапами, и полоснул когтями по спине свина, сняв больше половины жизни. Наконец мы остановились на перекрестке ходов, я сразу сел в позу медитации, восстанавливать ману. Остальные расположились неподалеку. Вот в ту сторону, 200 метров еще, будет босс, объяснял мне Дуг. Ничего особенного, здоровый руконог со свитой из 5 элитных мобов. А нам направо, еще 150 метров и будет наш отнорок, его не пропустишь. Сколько времени на восстановление надо? 5 минут, сказал я, покосившись на внутренний таймер. Аки, Дуг отошел к остальным, начал говорить им что-то вполголоса. 5 минут прошло, бармен и полон, и мы двинулись к отнорку. Действительно, такое не пропустишь. В пещере естественного происхождения, рукотворная арка, которая, похоже, когда-то была закрыта дверью или воротами. Только вот кто-то или что-то вырвало эти двери вместе с каменной аркой, и теперь старые потемневшие обломки были раскиданы по пещере. За бывшей аркой угадывался рукотворный туннель, стены были обработаны грубо, с глубокими следами от кирки. Мы зашли в тоннель и настороженно прошли около 10 метров, когда Нет проорал шепотом: «Стоп, вот он, Скотт», и показал секирой на темный участок стены на потолке перед нами. Там действительно растеклось что-то вроде темной кляксы, частично заслонив светящийся мох и покрыв часть стены и потолка. Здоровая такая клякса. Сначала Бафф, потом Нора Пуллит. «Аль, давай», — напряженно сказал Дук. Я активировал заклинание «Магический трансфер», и острия клинков моих спутников мягко засветились, переливаясь цветами радуги. Нора выпустила стрелу с переливающимся наконечником, клякса мгновенно отделилась от стены и шустро направилась в нашу сторону. Я опрокинул в рот зелье регенерации маны и, не отрываясь, смотрел, как мерцающие стрелы Норы прошивают насквозь призрачное создание, над которым уже появилось название «Морозный Кихуа» и уровень 73. Жизнь его потихоньку уменьшалась, однако он уже подобрался к нам вплотную, завибрировал с тонким свистом, а затем как будто взорвался, окатив нас своей белой морозной аурой. Внимание! Вы находитесь под действием эффекта «Морозное дыхание Кихуа». Скорость ваших движений, атаки и произнесения заклинаний уменьшена на 40%. Скорость регенерации здоровья и маны уменьшена на 20%. Наносимый урон уменьшен на 10%. Я страшно торможу. Это Кутя, лицо искажено. Удар по кляксе своей секирой она наносит невероятно медленно. Я тоже страшно торможу, но не ору об этом. Очищение на себя, и тормоз снят. Потом очистить Дуга, Нору, потом не дай последней Кутю, ибо нечего так орать. Я не атакую Кихуа, коплю ману и слежу за тем, что происходит. Клякса шустро отращивает подобие ложноножек, молотит ими танков, потом растворяет в себе и отращивает новые. Жизнь Кути желтеет, то ли защиты к нее меньше, чем у Нида, то ли кляксе она чем-то сильно не нравится. Отхилить ее немного и наблюдать дальше. 3 минуты, и жизнь у кляксы красная. Еще минута, и она тает, оставляя после себя какой-то лут, который сразу же был прикарманен Нидом. «Потом поделим», — буркнул он, заметив мой взгляд. «Ну потом так потом. Тем более, что я свой лут и так получил». Одна из пустых склянок заполнилась, надпись над ней гласила «Эссенция морозного духа». Что это такое, пока непонятно, но разберусь, я надеюсь. «Дук, как вы в прошлый раз с таким справились?» — недоумевал я. «Без очищения-то? Потом, все потом. Вперед, пока Бафф работает». И мы пошли вперед. Следующим нам попался огненный Кихуа. Он дебаф не повесил, а просто был намного быстрее морозного и к тому же наносил дополнительный урон висящей вокруг него красноватой огненной аурой. Причем урон этот был массовым, так что на протяжении нескольких минут мы играли с ним в игру «Успей отхилить всех». Неприятно, но и он отдал концы, подарив мне эссенцию огненного духа. Из 15 минут действия магического трансфера прошли уже 12, и мы присели у останков огненной кляксы, чтобы я отмедитировал ману до полной. «Дук, так что, как вы в прошлый раз справились? Вот ты настырный, есть у нас очищение. Малая правда у Кути, но маны у нее нет, все в силе и выносливости. Так что мы завалили водную кляксу и драпанули в город, искать мага. Вот, нашли на свою голову. А что не так-то? Болтаешь много». Дук не выдержал и засмеялся. «Ладно, что еще? Какие у водного были эффекты? Чтобы знать, к чему готовиться. Повышенный ХП и регенерация. Мы его полчаса колупали. Готов? Пошли. Как раз водный нам следующим и попался. Выглядела эта клякса, учитывая мерцающую голубую ауру вокруг, весьма эффектно. Этот Кихуа живучим оказался, но и он против измененного бафом оружия не устоял. Его гибель принесла мне эссенцию, а Оливеру долгожданный 35 уровень. Открылось новое умение – поднять на клыки. Судя по названию, боевое, но пробовать его здесь я не буду. Следующее должно появиться на 50-м, так что стимул качать пета есть. Так мы продвигались вперед, по идеально прямому коридору, уничтожая Кихуа в ассортименте. Один раз я чуть не слился, мы сражались с огненной кляксой, когда у меня сработал эффект. Кихуа мгновенно забыл обо всех остальных и набросился на меня, врезал так, что у меня волосы на голове от жара затрещали и на мне повис эффект горения. Я быстро попятился, спешно себя леча, но запаса маны явно не хватало. Спасло ситуацию только то, что Кихуа подставил тыл моим однопартийцам, гонясь за мной, и по нему пошел повышенный урон. Ну и мои 45 единиц выносливости тоже сказались, редко у кого из магов на таком уровне есть столько жизни. 2 часа игры и убийство 16 Кихуа, вот что нам понадобилось для похождения недлинного, по сути, коридора и получения возможности подобраться вплотную ко входу в зал, который мог быть конечной целью нашего пути. Не переступая невидимой границы зала, мы мрачно смотрели внутрь. «Сольемся», — необычно тихо сказал «нет», вообще без шансов. «Ну да», — задумчиво побормотал Дуг. «Зря шли, получается, ситуация была, мягко говоря, аховая. В зале сидели сразу 4 кляксы рядышком, на ограниченном пространстве. При этом их ауры перекрывались, и кляксы усиливали друг друга. Морозный, огненный, водный и земляной кихуа, а значит нас замедлит и будут жечь 4 кляксы, обладающие повышенной жизнью, защитой для комплекта еще и с регенерацией. С зельями одного, может быть, и успеем завалить», задумчиво сказала Нора. «Возможно, только которого, на первом этапе они все одинаковые, в смысле усиления. Ну если начать с огненного, как только его завалим, ото всех оставшихся урон понизится», задумчиво сказала Нора. «Завалить огненного, потом водного, минус реген, потом земляного, минус защита, и закончить на морозном». Дуг сгорбился и с силой потер лицо, или слиться и оставить здесь все вещи. «Решено, идем». Дуг выпрямился и стал решительно отдавать указания, переступая порог. «Пьем 2 зелья, на силу и реген жизни, аль пьет на реген жизни иманы. Нет, скути вешают на себя всех, аль лечит их как сумасшедший. Все работают ассистом по огненному, потом водному. Дальше я подскажу, или нет. Аль, обновляй бафы и заливайся зельями до горла. Поехали». Я обновил магический трансфер и малый защитный полог, заглотил одно за другим 10 малых зелий маны и поднял руку, давая понять, что я готов. Все застыли на пороге, зажимая в каждой руке по склянке с зельем. «Мы похожи на алкашей», вдруг сказала Нора, в одной руке бухло, в другой – запивка. «Ага», согласился я, «и сейчас нами закусит». «Ваше здоровье», ухмыльнулся Дуг, «пьем и пошли». Мы опрокинули в себя зелье и перешагнули порог. Все с оружием наперевес, только я с голыми руками, в правой ладони хил, в левой очищение. Жгущая огненная и тормозящая морозная ауры навалились одновременно, даря непередаваемые ощущения. Когда-нибудь пробовали гореть и замерзать одновременно? Мне вот довелось. Пока я очищал всех, начиная с себя, от действия тормозящего морозного эффекта, жизни недайкути успели упасть в желтую зону. Тогда я начал игру в пятнашки, по очереди прикладывая ладонь к спине недайкути и активируя хил. Каким бы слабым ни было действие зелья регенерации жизни, оно вносило свое участие в поддержание жизненных сил гномов. Как результат, под ударами ложноножек 4 клякс их жизни почти не уменьшались. Огненному кихуа тоже приходилось несладко. Хоть он и был с усиленной защитой и регенерировал за счет чужих аур, изначально жизни у него было не так много, и через 5 минут он пал. Огненная аура пропала, пропал ее уронный баф на скорость и силу атаки, который он давал остальным кихуа, соответственно входящий урон сразу же существенно упал. Дуг и Нора, жизни которых пожелтели, облегченно вздохнули. «Если остальные кляксы с танков не сорвутся, мы победили. Аль, не успеем всех укатать, баф кончится раньше. Копи ману». Это Дуг орет, показывая класс владения 2 мечами. Я перестал лечить, внимательно глядя на то, как бармены медленно заполняются. Всего 180 единиц в минуту дает зелье, плюс собственная регенерация. Минуты 4 покоя мне нужно, но кто мне их даст? Через 2 минуты рухнул водный кихуа, и одновременно с этим у морозного, похоже, откатилась способность, и он жахнул морозной аурой, опять повесив 7 дебов. Я лихорадочно бросился тасовать заклинание в ладонях, мучительно долго очищал себя, потом всех остальных, с тревогой глядя на покрасневший хитбар Кути. «Не лечи, я сама». Кутя вытащила из слота на поясе среднее зелье жизни и присосалась к горлышку, прикрывая голову щитом. Потом еще 2, одно за другим. Таймер магического трансфера тем временем почти истек. Я заглотил одно за другим 4 зелья маны и, не дожидаясь последних секунд, обновил баф. Дальше было уже несложно. Из 2 оставшихся клякс первой была вырезана морозная, а земляная уже никаких неприятностей не доставила. И вот уже мы стоим в зале, победители разнообразных клякс, и довольно хлопаем друг друга по плечам. И, вишенкой на торте, еще один уровень мне и Оливеру. Осматриваемся, аккуратно, сундуки сами не отрываем, оставляем мне, распорядился Дуг. Сундуков всего было 3, 2 небольших деревянных по бокам зала и 1 большой медный у дальней стены. Дуг начал с медного, ковыряясь в замке отмычками и вполголоса ругаясь. Наконец замок открылся, Дук встал сбоку от сундука и стал лезвием меча осторожно поднимать крышку. Внутри сундука что-то щелкнуло, и из-под крышки один за другим вылетели три арбалетных болта, заставив Дука презрительно скривиться. «Банальнейший стандарт», — пробормотал он и присел над сундуком, выгребая из него содержимое. Золото, несколько драгоценных камней и предмет, похожий на нашейную гривну, источающую слабое золотистое свечение. Поднес его к лицу, считывая параметры, и лицо его вытянулось, а глаза вылезли на лоб. Он поспешно убрал предмет в сумку и повернулся к Неду, показывая три пальца. «Ага», — сказал Нед, — «ну что же, нам пора к боссу, надо и его завалить по-быстрому, как же без этого-то? А вот с тобой, Аль, наши дорожки тут расходятся». «Что, я портуюсь тогда?» — спросил я, — «а что с добычей? Когда делить будем?» «Боюсь, что никогда. Нам к боссу, тебе на респ». Одновременно с последними словами Неда мне в грудь воткнулась стрела, а сзади в поясницу, оба меча Дука. Тая во посмертной вспышке, я видел, как волк Норы рвет на части Оливера. Мгновение загрузочной радуги, и вот я стою на плите возрождения, за пределами кратера. «Дзинн!» — раздался звук входящего сообщения, и я машинально его открываю. «Дугнибор, Аль, дружище, ничего личного, просто бизнес. За твою голову аж два клана награду дают, по 200 золотых каждый. Так что мы малость приподнялись, спасибо тебе за это. Если что, пиши и высылай деньги». В красный список игроков Дугнибор, немаленький Джонсон, Найрама Цвет и сестрица Кут. Деньги, зелья, фиг с ними. Жалко пальцу и свисток для призыва Пета. Еще кольцо это на пальце как будто насмехается надо мной. Все пропало, кроме него. Пишу Мару. «Мар, меня убили, пальцу потерял в результате. Если не сложно, пришли кого-нибудь к плите возрождения у дымного провала. С меня должок». Ответ пришел почти сразу. «Жди». Глава 17. О битвах галопузов и сладкой мести. Я в последнее время какой-то ждун. Все жду чего-то или кого-то. Вот и сейчас сижу на краю кратера и тупо жду, пока появится Мар или гонец от него. Мне в принципе не стыдно подняться сейчас и пойти в дымный провал как есть, в одном подгузнике. Деньги я большей частью оставил в личной комнате, вещей дорогих у меня не было. Если бы не пальца, прямо сейчас поднялся бы и пошел. Еще свисток жалко. Есть ли у торговца в лавке в продаже, интересно? Кстати, а что я сижу? Мне меч со щитом для прокачки не нужны. Лес здесь дикий, густой, не то что в кратере. Вон на опушке кто-то возится, прямо выпрашивает: «Иди, мол, сюда, Аль, жахни по мне ударом электричества». Я поднялся и пошел к опушке. Если кто-то меньше 40-го уровня, буду валить. Если больше 40-го, буду валить в другом смысле. Валить пришлось во втором смысле. Матерый морал 67 уровня мне явно не по зубам, а мелочи типа кроликов и жаб здесь что-то не видно. Так что я повернулся и поплелся обратно к плите, дальше изображать из себя ждуна. Метров 10 до плиты мне оставалось, когда от нее раздалось едва слышное гудение, и над поверхностью плиты стала формироваться вспышка. Мне стало любопытно, так близко работу плиты я еще не наблюдал ни разу. Вспышка сконденсировалась, неярко сверкнула, и на плите оказалась Нора. В чем мать Вальдира родила, то есть в ослепительно-белом подобии спортивного купальника, шорты и широкая лента на небольшой груди. Она стояла ко мне спиной, все еще учащенно дыша, а я тем временем занимался быстрой математикой. У нее сейчас 63 уровень, на один больше, чем на момент нашей встречи, значит, она получила 320 очков развития, с учетом первоначальных. Вряд ли она вложила в выносливость больше четверти, она же не танк. 80 очков выносливости дадут нам чуть больше 1000 единиц здоровья. Смогу ли я снять столько ударом? Вполне. Хочу ли я рискнуть? А что мне терять, кроме собственных цепей? Первым делом я применил малый защитный полог. Нора явно услышала шуршание, сопровождавшее применение заклинания, и быстро обернулась. Лицо ее исказилось в злобной гримасе. Она слегка присела на напружиненных ногах, то ли бежать собралась, то ли на меня кинуться. «Что, руконоги достали?» — спросил я спокойно. «Босс сорвался», — немного нервно ответила она. «Уверена, Дук там какую-то вещь нашел, явно делиться не хочет. Не твоя забота. Какая ты агрессивная, тебе идет быть агром», — усмехнулся я. Она ничего не ответила, только оскалилась. Тогда я влил в левую руку хил, и правой запустил в Нору первый удар, который снял с нее процентов 10 здоровья. Все даже лучше, чем я рассчитывал. Она бросилась в мою сторону, уклоняясь вправо и влево, так что половина моих заклинаний пролетала мимо. Наконец ее хитбар окрасился красным, но тут она сделала стремительный кувырок в мою сторону, пропустив удар над собой, распрямилась как пружина и ударила меня в грудь головой, повалив на землю и навалившись всем телом сверху. Она приставила к моей шее подобранный где-то по пути острый сучок дерева, посмотрела на меня шальными глазами. «А ты сладкий, малыш Аль», — сказала Нора и лизнула меня в щеку по собачьи. «А ты долбанутая, Нора», — ответил я в тон. Лицо ее опять исказилось в гримасе бешенства, и она, коротко размахнувшись, воткнула мне сучок в горло. Пиктограммы моих заклинаний сразу посерели, ведь я больше не мог произносить их, с сучком-то в горле. Но тут весы фортуны все-таки качнулись в мою сторону, в кои-то веки. Активировалось проклятие кольца, причем рандомом выпало сразу 12. За 4 секунды эффекта он высосал из нее остатки жизни, и Нора растаяла, оставив после себя посмертный туман. Вы получили временный статус «Приспешник тьмы». Плита возрождения сразу же опять загудела. Что я наделал? Она же сейчас опять появится, все еще 63 уровня, а у меня жизнь желтая, сучок в горле и маны процентов 30, не больше. Надо рвать когти. Я повернулся и припустил вдоль края кратера, одновременно с моим маневром на плите вспыхнуло, и там появилась злая как фурия Нора. Бежишь, читер голозадый, беги, беги, далеко не убежишь, загоню как кабанчика. Она изогнулась, отклонившись назад, подняла лицо к небу, и издала громкий и очень правдоподобный волчий вой. И в этот момент ей в спину ударила длинная стрела с красным оперением. Сразу еще одна, и третья еще через секунду. Нора опять вспыхнула и исчезла. В этот раз плита не загудела, она или вышла из игры, или побежала жалобу админам строчить. Пусть ее, меня больше интересует такой вопрос, кто это там так вовремя нарисовался. Выдергиваю сучок из горла и лечу себя по мере возможности. Вот кто-то спрыгивает с раскидистого ильма, крайнего к плите возрождения, и спокойно направляется ко мне. Бежать смысла нет, я стою и спокойно жду. Подходит ближе, игрок-девушка, 71 уровень, кровавая бёль. Фигура странная для девушки в вальдире, широкие плечи, узкие бедра, грудь чуть намечена. Волосы очень короткие, огненно-рыжего цвета, торчат ежиком. Лук в руках тоже примечательный, очень короткий, как будто сделан из чешуйчатых рогов черного цвета. Знак клана «Рунный орден» рядом с ником и медная пайца на шее. «Привет, Аль», — сказала она низким грудным голосом. «Обижают тебя тут?» «Обижалка пока не выросла», — ответил я, на всякий случай запуская руки в посмертный туман Норы. «Пусто, конечно же. Молодец, вояка». Белль улыбалась, наблюдала с ветки эпическую битву голопузых. «Отошлю Видиамару, пусть порадуется за подопечного. А он умеет, какой-то он совсем замороженный у вас. Ну да, ну да». Открывая обмен, она скинула мне в обмен новую пайцзу, простую холщовую одежду без бонусов и короткие сапоги. Будет чем стыд прикрыть. «Пойдем в провал, ты теперь частично и моя забота тоже». «Это как?» – заинтересованно спросил я. «Что значит как? Я кандидат в рекруты, и Мар тоже мой куратор. Так что мы тут с тобой вместе пока потусуем, подкачаем тебя. А где свин? Мне сказали, у тебя свин есть, прикольный и вонючий. Убили свина, волк растерзал, а свисток у эгров остался. Надо новый купить, тогда с Оливером тебя познакомлю. Оливер». Она заливисто рассмеялась. «Почему Оливер? Ну он же сиротинушка был, как Оливер Твист». «Мне тоже стало смешно. Только не говори мне, что твоя настоящая фамилия Бранлоу». Белль уже вовсю хохотала. «Не скажу», — продолжал веселиться я. Вот так, продолжая смеяться, мы начали спускаться вглубь дымного провала. «Белль, расскажи мне, зачем тебе дымный провал и я, убогий? Мне правда было интересно, просто на помощь мне ее отправить не могли, я не того полета птица». «Да ты и не являешься первоочередной целью. Мне надо репутацию с теневой стороной прокачивать, а здесь можно неплохой репкой поживиться. Так что, два в одном, малыш Аль со мной качает уровни, я с малышом Алем качаю репу. Мне сказали, что здесь целых два данжа есть, один с руконогами, другой с кобальдами, и на оба можно квестов набрать. Вот с кобальдов и начнем, они для тебя в самый раз. Я уже на руконогов квест взял, только вот все уши добытые отобрали, наябедничал я. Ничего, квест не рыбка, не протухнет, подождут твои руконоги, никуда не денутся. Говорят, здесь еще паук есть?» «Есть, паук Ситальтус. С утра сегодня только выпил кого-то и буянил у себя в башне. Это просто прелестно». Белль потерла ладони, но его оставим на закуску. Дуй за свистком, а я в лавку за алхимом. Стой, не надо в лавку, я сварю сам. Скажи, что надо. Зелья здоровья, регенерации, на меткость что-нибудь. Светляки или пуна в пару стаков, у кобальдов темно, как у эфров за пазухой. На здоровье и реген я сделаю, малые, правда, а остальное пока не умею. Не надо, наваришь потом для себя. Встречаемся здесь через четверть часа. Прежде торговца нужно забежать в личную комнату, все деньги там. Потом через площадь рысью в лавку. Там у прилавка стоит Белли, строит недовольные рожицы. «Ну и цены тут», — сказала она, завидев меня, — «прямо хоть юзай свиток и закупайся в Рокхолеуме. Все дешевле на круг получится. А в алхимической лавке вообще шаром покати. Не надо свиток, красавица». Обиженно загундосил продавец. 5% скидку даю. Эх, даже 6. Так-то лучше. И братишке моему тоже со скидкой продай. Пренепременнейше, самые лучшие скидки для вашего достоинства». Продавца замкнуло, потому что у меня опять активировался эффект. Выпало всего-навсего 2, но этого хватило, чтобы продавца покорежило, и он потянулся ко мне скрюченными пальцами. Я спокойно приподнял пальцу и смотрел, как продавец возвращается в нормальное состояние. Вы получили временный статус приспешник тьмы, а ты полон сюрпризов, малыш Аль. Прищурилась Белль, я передумала. К пауку идем прямо сейчас. Я едва успел прихватить свисток и новый мешок, взамен утерянного, как Белль уже тащила меня на окраину поселка к полуразрушенной башне. Остановившись метрах в 10 от башни, она сложила ладошки рупором и принялась кричать. «Паук! Паук Ситальтус! Выходи, разговор и дело есть, Ситальтус! Поговорить надо!» Через пару минут таких воплей она добилась желаемого, ворота башни раскрылись, и в проеме появился Ситальтус, во всем его мохнатом великолепии. «Ты ведешь себя недостойно, чужеземка!» Прогудел, прошипел он, с чего вдруг я должен с тобой разговаривать. Позволь приблизиться, уважаемый Ситальтус, этот разговор не для чужих ушей. Позволяю, сказал паук после недолгой паузы, приблизься. Белль подошла к нему вплотную и стала шептать что-то прямо между боковых глаз. И не боится ведь, членистоногий ее явно одним ударом мохнатой лапы в порошок сотрет. Любопытно, загудел Ситальтус, когда Белль закончила и отошла, значит, выжил, старый обжора, он мне порядочно должен. Говоришь, это место тщательно охраняется? Жаль, мне надо бы передать ему весточку. У него кое-что лежит, что могло бы мне очень существенно помочь. Если придумаешь, как передать письмо так, чтобы свет об этом не пронюхал, я вознагражу. Белль, похоже, выдали задание. Она застыла на пару мгновений со стекленевшим взглядом, читала условия, потом едва заметно кивнула. «Приняла, значит, что же до твоего спутника?» — продолжал Ситальтус. «Я уже вперевал в него свой взор. Печать тьмы на нем временно, и я не могу верить судьбу большого дела чужеземцу, который не доказал делом преданность служения тьме». «Преданность служения тьме? Нет уж, спасибо. Я, конечно, не ханжа, и с толерантностью у меня все в порядке, однако что-то как-то тьме служить не хочется. Я лучше тут, на солнечной опушке со светлыми ребятами потусуюсь». Ситальтус как будто услышал мои мысли и неуловимо быстрым движением оказался ко мне вплотную. Он приподнялся на лапах и опять уставился на меня основными передними глазами. «Скажи», — наконец спросил он, — «что наносит на тебя печать тьмы? Предмет или проклятие? Или это маскировочная магия? Это проклятый предмет, уважаемый Ситальтус. А что, мне скрывать нечего, подписку о неразглашении никто с меня не брал». Да и социальный рейтинг Реала за раскрытие информации в Вальдире не понизит. Я чувствую его запах. Позволь посмотреть на него. Паук подвинулся еще ближе, и мне уже стало некомфортно. Так и арахнофобию заработать недолго. Я поднял руку с кольцом и дал пауку возможность как следует рассмотреть кольцо. Где ты нашел его? Не унимался членистоногий. Я описал дверь, арку и статую в ней, насколько мне помнилось, много времени это не заняло. А место? Что это за место? Покажи мне на карте. Хелицеры Ситальтуса мелко подрагивали, выдавая его немалое волнение. Не смогу, уважаемый Ситальтус. Я был завлечен в это подземелье обманом, и местоположение его мне неизвестно, увы. Кто это сделал? Имя? Мне нужно имя. Это чужеземец, имя его Ешкин Крококот, и ты скорее всего найдешь его в окрестностях Бастианграда. Но поторопись, он любит менять обличье, и уже через несколько дней может стать совсем другим существом. Я исчезну на время. Прощайте, чужеземцы. Надо предупредить наместника о моем уходе. прошипел Сетальтус, и его как ветром сдуло. Плюс один доброжелательности к отношениям с пауком Сетальтусом. Не знаю, чем мне это поможет, с учетом того, что паук исчез, но все равно приятно. Плюс один доброжелательности к отношениям с жителями дымного провала. А вот это непонятно. Это за то, что паук исчез, пусть даже на время. Если да, то сильно он всех достал своими завываниями и скрежетом. Наверное, и не совсем приятная диета тоже определенную роль сыграла. Интересно, а Сетальтус тоже житель? У меня с ним, значит, на 2 единицы репутация поднялась. Я повернулся к Бёль, чтобы спросить, и был удивлен шокированным выражением ее лица. Бёль, глазки прикрой, а то выпадут. Да я просто в шоке от того, какую подлянку ты только что этому Ешкину кому-то там подкинул. Надеюсь, он это заслужил. Еще как заслужил, скотина такая. Он Оливера зарубил, ну и меня тоже. Опасно иметь во врагах таких, как Аль жестокий. Бёль вернулась к своему ироничному хохотунскому состоянию. Я хмыкнул с улыбкой и предположил: ну что, к кобальдам качаться пойдем. Сначала к наместнику, задание возьмем. К наместнику попасть было очень просто. Или это для Бёль просто, я до конца пока не разобрался. Она просто шепнула несколько слов одному из громил на входе. И вот мы уже в кабинете, ручкаемся с неприятным прилизанным блондином. Сразу видно, что лжецом и мошенником. Очень, очень приятно. Поставленным баритоном произнес блондин. Меркопонис, милостью богов наместник дымного провала, к вашим услугам. Чем могу помочь, прекрасная Бёль тебе, добрый чужеземец? Мое имя Аль, уважаемый Меркопонис, поспешил вставить слово я. Бёль подняла палец, показывая, что говорить будет она. Это мы надеялись быть в помощь, уважаемый наместник Меркопонис. Нет ли поручения для 2 умелых, хоть и не очень опытных воинов? Конечно, были бы воины, а работа для них найдется, расплылся в улыбке наместник. Нам всегда нужна помощь в уменьшении популяции кобальдов в заброшенной шахте. Иногда они плодятся так сильно, что выходят наружу и вмешиваются в дела пионов, скажем так, из-за чего мы терпим убытки. Принесите мне доказательства смерти 50 кобальдов, и награда не заставит себя ждать. Вам предложено принять задание сокращения популяции. Принесите наместнику дымного провала доказательства смерти не менее чем 50 кобальдов. Награда. Серебряная монета за каждого кобальда. Признательность наместника дымного провала. Принять? Да нет. Я вопросительно взглянул на Бёль. Она едва заметно кивнула. И я принял задание, после чего мы раскланялись с наместником и вышли на площадь. Пошли, сказала Бёль, целеустремленно направилась к выходу из поселка. Шагала она почти в противоположную сторону от данжа с руконогами. Я немного задержался, дунул в свисток и побежал за ней следом, любуясь своим гордым носителем клыков и пятачка. Соскучился уже по лохматому засранцу. Идти долго не пришлось, буквально 10 минут активного шага, и вот мы уже у скальной стены, в которой виднеется классический вход в шахту. Куски старой пустой породы, ржавые кирки и даже сгнившие вагонетки в наличии, очень антуражно. Бёль, какая у нас тактика? Задал я волнующий меня вопрос. Танка у нас нет, Оливер против толпы не потянет. Что делаем? Что делаем? Качаем тебя до упора. На первом уровне шахты кобальды 40-х уровней, а я специально прикупила простых тисовых стрел, так что помечу каждого выстрелом, а ты не зевай, добивай сразу стихией. Понятно? Чего уж тут не понять, кивнул я, хотя план показался мне, мягко говоря, не совсем продуманным. Действуем по принципу Наполеона, ввязываемся в заварушку, а там посмотрим. Создавай группу. Не надо нам группы. Без группы весь опыт тому, кто нанес последний удар, сегодня это будешь ты. Когда мы зашли в данж, меня немного потряхивало от волнения. Бёль активировала светляк, и в радиусе 15 метров все залило желтым светом, после чего мы бодро потопали вперед. Уже 20 метров от входа нам попался первый отряд кобальдов, из 3 кобальдов-копателей и 1 кобальда-надсмотрщика. Бёль подняла лук и в хорошем темпе выпустила 4 стрелы одну за другой, каждая нашла свою цель, и вот все 3 копателя с тонкой красной полоской жизни, а у надсмотрщика она на границе желтой и красной. Аль, подзатыльника ждешь? Недоуменно произнесла Бёль. Действительно, что-то я на ее работу засмотрелся. Копателям хватило по 1 удару, надсмотрщик упал с 3, и даже успел добраться до занявшего позицию танка Оливера, но на атаку у него уже здоровья не хватило. Электричество, задумчиво сказала Бёль, нестандартный выбор. Сам решил или подсказал кто? Выбора не было, ответил я, начиная собирать лут с кобальдов. Ба, да тут старые знакомые, разноцветные рудные камни, точно такие же, как я собирал с гоблинов. Прекрасный лут для меня, будет чем заняться на досуге. Плюс с каждого выпало по треугольному зубу, как у акулы, должно быть это и есть доказательство смерти. Ну и конечно, по серебряной монете с моба. Не густо, но наместник обещал эту сумму удвоить. Дальше, нетерпеливо скомандовала Белль. Стоп, ответил я, хлопнув себя по лбу, и использовал малый защитный полог. Ничего больше не забыл? С усмешкой спросила Белль. Я молча применил воздушный щит и повел хохочущую лучницу дальше. Следующие 3 часа были самыми продуктивными для меня за все время игры. Я получил 8 уровней, набрал гору рудных камней, которые в основном тащила Белль. У меня грузоподъемности, считай, вообще нет, прокачал полог и щит до максимума, а прогресс с удара поднял почти до четверти. Оливер тоже получил 5 уровней, набили 10 кристаллов возвращения и 200 с небольшим зубов кобальдов. На все про все понадобился только 1 уровень шахты, глубже не заходили. И вот когда мы подошли к спуску на 2 уровень, у меня пискнул таймер, отмечающий окончание обязательного онлайна. Пойдем, Аль, доведу тебя до твоего жилища, у Белль. Похоже, тоже был таймер на мой онлайн настроен. Я был не против, этот день вымотал меня. По пути в поселок Белль продолжала меня просвещать. Аль, как появится возможность, купи еще простых стихийных заклинаний. У каждого есть ограничения. Твоим электричеством, к примеру, нельзя пользоваться в заводненных местах, а таких в Вальдире полно. Огнем не стоит швыряться на травянистых равнинах и в сухом лесу. Лед бесполезен против бронированных тварей и так далее. Чем обширнее твой арсенал, тем более ты полезен как маг. Вообще-то по контракту с кланом я должен быть хилером и баффером. Контракт, он такой контракт, да. Но подумай сам, даже после первой специализации твой урон порежется всего на 10%. 10% – это ничто, и до 2-й специализации ты как боевой маг еще будешь ого-го. Эх ты, ничего себе. Последнюю фразу Белль произнесла, когда мы переступили порог лаборатории. А что, мне ее в свою личную комнату тащить, чтобы руду выложить? Она выгрузила камни в пустые плетеные коробы под боковыми полками и медленно прошлась вдоль книжных полок. Ты вообще понимаешь, насколько тебе повезло найти такое место? Чтобы такую лабу оборудовать, нужно не 1000 золотых потратить. Я уж молчу про библиотеку, она вообще даст фору даже нашей клановой, ну, алхимическому разделу по крайней мере. Ух ты, исследование эльфийских эндемиков на предмет нормальных напряжений и относительных деформаций. Откуда это здесь? К алхимии же не имеет отношения совсем. Если кто из эльфов-ортодоксов такую книгу у тебя найдет, тебя растянут над ускоренными магией саженцами копейной травы и будут смотреть, как 2 дня она тебя медленно протыкает. Возьму с собой, почитаю на досуге. Пока, Аль, завтра с утра спишемся. Она направилась к выходу, но остановилась на пороге, засмеявшись. Этого следовало ожидать. Чертовка грозит проклятием в случае выноса за порог, так что буду читать здесь, но завтра. Пока, Аль, не скучай без меня. Она вышла и я, подумав о необходимости срочно распределить свободные очки характеристик, сдать квест наместнику и посетить местную микрогильдию магов, махнул на все рукой и вышел из игры. Интерлюдия 9. Сегодня погода за окном поражала своей яркостью. Солнце светило так, что UF-индекс на встроенной информационной панели окна зашкаливало. Само окно затемнилось и вовсю перерабатывало фотоны в энергию, торопливо заряжая общественные накопители. Учитывая недавний ветер, с энергией ближайшие 2 недели должно быть все в порядке, значит и опреснители работать будут без перебоев. Я оставил ставни открытыми, наслаждаясь урезанным солнечным светом, и принялся поглощать калории и просвещаться при помощи форума. Прервало меня, как обычно, личное сообщение Вальдира Мессенджера. Это Мар. Привет, Калиб до тебя добрался? Привет, нет, а кто это? Он должен был тебя от плиты забрать и передать от меня посылку. Меня забрала Соклан Кровавая Белль, передала одежду и пальцу, потом покачала в данже с кобальдами. Минуту. Опять все не слава богу. Интересно, все так играют, или есть в Вальдире беззаботно порхающие от задания к заданию игроки, получающие от процесса игры только удовольствие? Клип подтвердил, что Белль попросила поменяться с ним клановыми поручениями, скучно ей ингробоем заниматься. Осторожнее с ней, она себе на уме, с нами недолго, и СБ клана ее все еще проверяет. Понял, буду. Пожелания какие-то есть? Да, тебе нужен 100-й уровень минимум, так что вперед, качайся. Я бы рад, да без танка сложно. Репутацию поднял, завтра будет 2. Попроси у наместника пиона танка. Хорошо. Интересно, девки пляшут, по 4 штуки в ряд. Значит, в отряд можно брать местных. Как тогда будет опыт распределяться? Он идет местному или нет? Форум, я иду к тебе. Глава 18. Рабочие будни. 9:00 ровно, и я в Вальдире, в лаборатории, радостно приветствую Оливера почесываниями между ушами. Что там у меня было во вчерашнем плане не исполнено? Свободные очки, наместник и микрогильдия магов. Начнем по порядку. Текущий уровень персонажа – 50. Базовые характеристики персонажа – сила – 10. Интеллект – 110. Ловкость – 4. Выносливость – 50. Мудрость – 78. Доступных для распределения баллов – 0. 4 очка в силу, 5 в выносливость, 15 в мудрость, 24 в интеллект. Достижение. Вы получили достижение «Умник» 3-го ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 3% к шансу идентификации предметов. Плюс 100 к количеству маны. Текущий шанс успешной идентификации. 13.3%. Текущий бонус к количеству маны. Плюс 225. Прекрасно. Маны, море разливанное. Теперь бегом к наместнику. Куда? Лениво спросил меня облом на входе, загораживая вход. Отрапортовать уважаемому наместнику Меркопаниесу о благополучном выполнении задания. По-солдатски четко отрапортовал я. Просачивайся. Так же лениво и безразлично процедил облом, убирая руку. Наместник особо со мной не рассусоливал. Обменял зубы кобальдов на серебро, похлопал по плечу, пробормотал о том, как сильно дымный провал мною гордится, после чего сел за стол и углубился в бумаги. Плюс 1 доброжелательности к отношениям с жителями дымного провала. А вот и моя репка. Теперь у меня 2 единицы доброжелательности с жителями дымного провала. Я попытался было заикнуться о выделе для меня персонального пиона танка, но подошедший служащий мягко указал на дверь. Аудиенция закончена, мол, приходите завтра. Ну и ладно, мы пока так справимся, без пиона. Следующим пунктом повестки дня было посещение местной гильдии магов. День добрый, уважаемый маг. Громко начал я прямо с порога. Принимаете ли вы серебро в уплату за услуги? И тебе добрый, коли не шутишь, прошамкал старый плешивец, вытирая только что извлеченную козулю о подол мантии. Что ж, не принять серебро от хорошего человека, тем более если он сам его отдает, так сказать, добровольно. И он довольно мерзко захихикал. Да, судя по всему, не все так просто с твоим прошлым, дедуля. Я прошел процедуру тыкания пальцем в замусоленную страницу, после чего избавился от сотни серебряных монет, подняв малый защитный полог до защитного полога и воздушный щит до воздушного скутума, причем шанс отклонить снаряд у последнего вырос аж до 86%, а срок действия – до 2 минут. Уважаемый маг, извини, не знаю твоего имени, хотелось бы мне прикупить еще заклинаний, продаж, а что, ты у нас тут себя проявил как-нибудь, прошамкал дед, а то, я приосанился и грудь колесом выпятил, кобальдов вон завалил немерено. Невелика хитрость этих зубастиков валить, мозг у них величиной с кусачий орех, дед не сдавался, вот вредина. Постой-ка, он подслеповато уставился на меня, это ты что ли Сетельтуса отправил куда-то? Я, а не зря ли я сознаюсь, сейчас как погонит меня отсюда электропенделями. Вот за это, внучок, спасибо. Всю душу он мне своими воплями да скрежетом вынул. Понятно, что вернется, ну так хоть несколько дней передохну от него. Эйдилис, имя мне, сейчас посмотрю, чем могу тебе помочь. Дед Эйдилис поднялся и прошаркал до одного из шкафов, что стояли вдоль стены, открыл дверцу и стал там копаться. Я аккуратно сделал шаг в сторону, чтобы незаметно хоть краем глаза заглянуть внутрь. Мама моя, шкаф был битком забит свитками с разноцветными лентами, преобладали красные и синие, но видны были и желтые, и зеленые, фиолетовые, серые и даже черные. И среди лент иногда золотые проблески встречаются, явно непростые заклинания здесь лежат. Просто в шкафу, под охраной древнего деда. Наконец он закончил копаться, и я сделал аккуратный шаг обратно, чтобы не спалиться. Эйдилис выложил передо мной 3 свитка и сказал, вот чем могу помочь сейчас, каждый свиток по 5-10 золотых. Если берешь не все, выбирай не глядя. Конечно, возьму все, уважаемый Эйдилис, и я выложил на стол оставшуюся сотню серебра и 20 золотых из запаса. «Ну так бери и ступай, дела у меня», – прошамкал Эйдилис, разглядывая кончик указательного пальца. «Знаем мы твои дела, весь подол мантии вон в этих делах уже». Тем не менее я откланялся и шустро поскакал в лабораторию, уселся в лабе за стол, как примерный ученик, и вытащил из мешка первый свиток наугад. «Ну-с, что там у нас?» «Свиток с зеленой лентой. Природное заклинание «Найди трюфель», магический свиток. Заклинание «Призрачный тотем лиса», «Призрачный тотем волка», «Призрачный тотем росомахи», «Призрачный тотем лося», «Призрачный тотем медведя». Тип. Природная магия. Ранг свитка. Низший. Количество использований свитка. 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания. Защитный усиливающий. Описание заклинания «Призрачный тотем лиса» устанавливает в точке активации призрачный тотем, который в радиусе своего действия незначительно повышает силу и ловкость членов группы отряда, в котором вы состоите. Срок действия эффекта – 10 минут. Радиус действия – 5 метров. Вы изучили заклинание «Призрачный тотем лиса». Зря я грешил на этот свиток. Я вскочил из-за стола, вышел на пустое пространство и активировал заклинание. Прямо передо мной появился прозрачный зеленоватый столб со скаленной головой лиса на верхушке. Проверим характеристики. Сила плюс 1, ловкость плюс 2, для первого уровня заклинания просто волшебно. Конечно, для наступательных действий заклинание не годится, но вот в ситуации, когда мобы бросаются со всех сторон, может быть незаменимым. Продолжаем разговор. Достаю второй свиток, с белой лентой. Что там? Магический свиток. Заклинание крошечный светильник, малый светильник, светильник, светоч, светило. Тип. Целительная магия. Ранг свитка. Низший. Количество использований свитка. 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания. Бытовой. Описание заклинания крошечный светильник. При активации создает над головой применившего крошечный магический светящийся шар. Срок действия заклинания – 15 минут. Радиус действия – 3 метра. Вы изучили заклинание «Крошечный светильник», и это заклинание прямо в точку. Хорошо, система заботится о магах, которым необходимо по темным подземельям бродить. Спасибо тебе, матушка Вальдира. Внимание! Вальдира услышала направленные в ее адрес искренние мысли и ответила. Пожалуйста, вот оно как, большой брат следит за тобой, примем к сведению, активирую светильник, пусть и это заклинание качается. Остался последний свиток, с коричневой лентой, подозрительный какой-то цвет, надеюсь там не заклинание по вызову унитазного монстра, магический свиток, заклинание каменное острие, каменные острия, каменные пики, алмазное острие, алмазные пики, тип, стихийная магия, ранг свитка, низший. Количество использований свитка. 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания. Боевой атакующий. Описание заклинания каменное острие. Атакует противника каменным острием, мгновенно вырастающим из ближайшей твердой поверхности. Вы изучили заклинание каменное острие.